370. Матерь Агни-йоги. Итак, обитель наша расширяется. Скажите им, пусть неотступно в осознании связи с учителем пребывают, если хотят устоять. Скажите, что возлюбивший кого-то или что-то больше его, не есть его достоин. Это значит, что поставивший что-либо или кого-либо прежде учителя, пресекает свой путь и с кем-то или с чем-то и прибудет, но не с учителем. Скажите им, постоянно, каждодневно и ритмически ткутся нити связи и единения. Ритм — основа бытия космоса. Солнцу уподобимся в ритме или движению светил. Если хотите достигнуть и нахождение не утерять, ритм утвердите в действии. Не надо разорванных спазматических попыток и усилий, они вносят лишь хаос разрушений. А вы ритмом преуспевайте, ибо в нем постоянство и неуклонность, и великие возможности, ныне неучитываемые и неосознаваемые еще вами. Ритмом достигнете и в ритме.